Глава 29. Миша. Назар курит на улице, глядя на те самые окна, за которыми скрывается Дамиль. Вокруг него облако из пара и дыма. Заметно расслабляется, увидев меня в темном проеме подъезда. В очередной раз мысленно благодарю друга за поддержку. Садимся в тачку. «Как прошло?» – спрашивает он. «Мягче, чем предполагал. Я теперь его понимаю». «Наверное, я вел бы себя так же, как эгоистичный мудак ко всем чужим ради самых близких своих. Его ценность имеет наивысшее значение». «Женщина?» «Ребенок. У Дамиля совсем маленькая дочка. Я бы хотел дочь Таиши». Назар удивленно на меня смотрит. «Да, я себя тоже удивляю в последнее время. Но во мне еще никогда в жизни не было столько уверенности». «Не сейчас, через пару лет, хотя...» — улыбаюсь. «Отчаянный!» — ржет Грановский. «Наверное, но прикинь, как это круто, маленькое, теплое и твое!» «А как же наши тусовки, бары, гонки по городу?» — ехидно улыбаясь, спрашивает Грановский. «Думаю, это возможно совмещать. Да и ты бы тоже вряд ли между беспредельными гонками и Ульяной выбрал первое». «Я не выбираю», — качает он головой. Я забираю себе все. Пожав плечами, везу друга к универу за его тачкой. Слушаем качающую музыку, мотая в такт головами и иногда подпевая. Лишние эмоции выходят с каждым выдохом. Все, чего мне сейчас не хватает, это войти не в дом отца, а в свою квартиру, а там Аиша на пороге. Уютная и родная. Эта девочка определенно что-то делает со мной. Магия, химия. Не знаю, но метаморфоза мне нравится. Прощаюсь с Назаром, еду к себе. Отец дома и... Ворон. Разговаривают, лениво попивая коньяк с лимоном и горьким шоколадом. Мы договорились. Сообщаю им, пожимая ладонь каждому из мужчин. Отец выставляет еще один бокал, наливает в него коньяк и толкает ко мне. Забираю, сажусь в кресло, стоящее чуть наискосок от дивана. Задумчиво грею в ладони дорогой алкоголь. Он раскрывает весь свой букет. Вдыхаю. Вкусно. Что празднуем? Не спеша пригублять, изучаю отца и папку. Они настолько разные. Даже при пристальном взгляде сразу не понять, что у этих людей может быть общего. Характер, пожалуй, в остальном же. Ворон матерый, всегда собранный, часто хмурый. Его даже если в костюм нарядить, под пиджаком обязательно будет ствол. Да и без него этот человек создает вокруг себя такой сгусток агрессивной энергии, которого стоит остерегаться. Мы с пацанами просто привыкли и знаем, что за этой броней есть еще до хрена всего интересного. А отец — человек бизнеса. И в костюме, и без него он выглядит именно так. Подтянутый, высокий, со стали во взгляде, хваткий, со связями. И вот мы все такие разные сидим в гостиной с коньяком. Ворон, не помню, чтобы видел тебя в костюме. Ухмыляюсь я. «На своей свадьбе увидишь. Будет тебе эксклюзивчик». Ловлю на слове. Салютую ему бокалом. «По какому поводу собрание?» «Тебя ждем. От твоего разговора с Дамилем зависит все, что я буду делать дальше. Рассказываю, о чем мы договорились. Условия Айдаева. Описываю место, куда предложил ему спрятать своих». «Хороший вариант», подтверждает отец. «Мы там с Мишей были несколько раз». «Аишу тоже туда увезем», — говорит Ворон. «Чтобы глупости на эмоциях не наделала. И ты тоже». «Я спокоен». «Это пока. Если она окажется в руках старшего Айдаева, весь твой хлипкий самоконтроль слетит за долю секунды». «Расскажи мне про Амира», — прошу Ворона. «Опасный, хитрый, жестокий. Отец Аиши был бы рад заполучить зятем его, а не младшего». Но Амир ни за что не взял бы эту девочку женой, только наложницей. Он старший наследник Айдаевых. Ведет нелегальную часть бизнеса семьи. Дамиль нужен, чтобы прикрывать все это здесь официально, но парень не хочет влезать. У него свое видение мира, но семья не отпускает, потому что на нее со всех сторон давит клан, в том числе Мамедов. Почему Амир не женат? Он вроде должен быть первым. Должен. Послушному сыну сделали поблажку. «Его невеста пока не выросла. Она еще даже не девушка», — поясняет Ворон. «Как только будет можно, он ее заберет». «Жесть какая!» — провожу ладонью по затылку. «Ладно, хрен с ним. Мне что делать? Коньяк с отцом выпей. Завтра я сам буду общаться с Дамилем. Чем быстрее мы вывезем его семью, тем быстрее все начнется и закончится. А потом я точно буду требовать у Грановского пенсию», — усмехается Ворон. «Пьем». Разогретый в руке алкоголь приятно падает в желудок. Сажусь удобнее, кладу затылок на мягкую спинку. День был сложный. Под тихие разговоры тепло в венах меня начинает отключать. «Миш!» — толчок в плечо. Открываю глаза, сонно моргаю. «Иди ложись!» — кивает наверх отец. «Да не, я с вами могу». «Иди, иди!» — он хлопает меня по плечу. «Мы сейчас тоже разойдемся». Это как в детстве, когда они с мамой еще были вместе. К нам приезжали гости, и я торчала с ними до последнего, ощущая себя взрослым и важным. Потом отец уносил меня в комнату, мама целовала в висок. Было тепло. Очень не хватает иногда такого. Но я выстрою свою семью, в которой тоже будет тепло. И очень постараюсь не косячить, чтобы потом не пришлось латать дыры в груди всякими светками. Поднимаюсь к себе. На ходу стягиваю футболку с длинным рукавом. Выдергиваю ремень из штанов и ложусь поперек кровати на живот, сгребая к себе подушку. Глаза уже не открываются. Да и зачем мне это делать, если там Аиша? Просыпаюсь от невыносимого тягучего возбуждения. С хриплым стоном вбиваюсь эрекцией в матрас. Ловлю острый кайф и искры перед глазами. Разорвет сейчас там все. По моим снам можно снимать дорогое высококачественное порно. Оно будет приносить миллионы баксов. Но я под дулом пистолета его никому не отдам. Это все мое. Все эти ее эфемерные тихие стоны. Острые темные сосочки у меня на языке, запах ее желания, румянец на щеках. Только мое. Закрываю глаза и плаваю в этом, позволяя себе самоудовлетворение без резких движений. Смакую, медленно доводя себя до точки невозврата. Зажав зубами кулак, чтобы не стонать в голос, зажмуриваюсь, кончая и пачкая себя спермой. «Твою ж! Не порвать бы тебя потом, моя недосягаемая!» Переворачиваюсь на бок. Дышу, сразу чувствуя все вчерашние секреты, и даже примерно пока не представляя, когда мой секс станет реальным, и все эти порнокартинки перенесутся в жизнь.